Глава 16. Люблю тебя, о мой диван, ты мягок и удобен, и трам-парам-парам-парам, ты просто бесподобен. Да, я вздохнула и открыла глаза. Ода дивану так себе. Поэт из меня средней паршивости, и мне придется с этим как-то жить. Потеря потерь. После села и оглядела свою комнату. Взгляд остановился на журнальном столике, где стояла рамка-сердечко с фотографией Колчиновского. Поджав губы, я перевернулась и упала лицом в подушку. Я не скучаю, не скучаю, не скучаю. Черт! Поднявшись с дивана, на котором собиралась блаженствовать и не мучиться, я подошла к фотографии и взяла ее в руки. «Ну что смотришь?» — проворчала я. «Улыбается он еще, поглядите на него. У тебя-то все хорошо, да? Работаешь там, ни о чем не думаешь. Небось, с Лизой своей уже успел встретиться, напряжение скинул. Угу. Да пошел ты!» И фотография переехала в шкаф, на полку с пододеяльниками. «Вот пусть там и лежит, самое место». Удовлетворенно потерев руки, я вернулась на диван и взяла пульт. Пощелкав по каналам, я закрыла глаза и решила, что нужно поспать. Во сне ни о чем не думается. Но уже через минуту достала из-под подушки телефон, посмотрела на экран, но ни пропущенных звонков, ни сообщений там не было. «Да чтоб меня!» Телефон вернулся под подушку, и я упрямо закрыла глаза. А через пару минут подскочила на диване, потому что из-под подушки неслась мелодия вызова. У меня вдруг затряслись руки от нахлынувшего волнения, к горлу подкатил ком, и сердце гулко заухало в груди. «Да совсем, что ли, чокнулась?» Рассердилась я на себя и выхватила телефон, чтобы уже через мгновение ощутить дикое разочарование. Это был не он. «Алло!» — из-за обуревавших меня эмоций голос прозвучал зло. «Здорово, племяшка!» Дядя Ваня был, как обычно, бодр и ехиден. «По что дядьку родного обгавкала?» «Еще не начинала», — проворчала я. «Привет, дядь!» «Тамбовский волк тебе, дядь!» — прилетел мгновенный ответ. «Дядя Ваня», — поправилась я. «Соскучился?» «Аж зубы сводит», — с усмешкой произнес он. «Ты чего злющая такая?» «От тебя добротой так и прет». «Мне по сроку службы положено, а ты молодая еще, чтобы рычать. Что случилось-то? С работы выперли?» «А ты этого так и ждешь?» — кривовато усмехнулась я. «Нет, дядя Ваня, меня шеф ценит. Недавно премировал за отличную работу денежной суммой и дорогущим креслом. У меня все отлично, а вы там как?» «Приезжай, узнаешь», — ответил дядя. «Не засиделась еще в чужих краях?» «У меня теперь такое кресло, что еще лет 5 могу просидеть, зад не отвалится». Я невольно улыбнулась и приняла удобную расслабленную позу. «Что у вас нового?» «А что тут нового? Родители твои как обычно, я тоже, все стабильно. Так когда домой? Давненько не появлялась». «Будет отпуск, приеду». «Не дурила бы, была бы вольной птицей». «Ой, не начинай», — скривилась я. «Заведешь старую песню, отключусь». «Как поживает твой дурак?» — почти не сменил тему дядя. «Дурак рассосался». «Ну, хоть одна хорошая новость. Нового дурака нашла». «У тебя хоть кто-то умный есть?» «Есть, конечно», — усмехнулся дядя. «Я?» «Кто бы сомневался. У нас в семье только ты, вундеркинд». «Не хами, солнышко, я ведь и навестить тебя могу». Голос дяди стал вкрадчивым. «Посмотрю, где живешь, с кем дружишь, где работаешь». И я закатила глаза. Хотела ответить резко, но передумала и покладисто произнесла. «Прости меня, дядя Ваня, я не хотела тебя обидеть. А приедешь, я уеду», — пообещала я. «Хочешь разрушить мою жизнь? Продолжай в том же духе, опыт уже есть». «Ну-ну, не заводись, не хочу ругаться. Я не для того звонил», — пошел на мировую родственник. «А для чего?» «Ты у меня единственный ребенок, хоть и племяшка, я действительно скучаю. Неужели нельзя просто пообщаться, не задирая друг друга?» «Ты первый начал», — ответила я ворчливо. «Сама-то не сильно отмалчивалась. Кровь, мать ее, не водится», — хмыкнул дядя. «Брат мой Рохля, твоя мать интеллигентная женщина, а ты в меня характером пошла. Такая же зараза». Я снова закатила глаза, слушая уже знакомую песню. «Чего молчишь? Поддакнула бы хоть, порадовала старика. «Тебе до старости, как мне до Пекина лунной походкой», — улыбнулась я. «Я люблю тебя, дядя Ваня». «Вот с этого и следовало начинать», — произнес довольный родственник. «А то рычит она, как тигра голодная. Может, я все-таки приеду? Хоть повидаемся, погуляем, а?» «Нет», — сказала я, как отрезала. «Это я приеду. Вот тогда повидаемся и погуляем. Мне твой нос в моих делах не нужен. Своего ума хватает». «Был бы ум». «Все, мне пора бежать. Люблю, целую, пока», — протараторила я и отключилась. Ух. «А я предупреждала, что слушать не буду. Предупреждала? Предупреждала. Сам виноват». Затем посмотрела на то место, где еще недавно стояла фотография Колчиновского, покачала головой и сползла по сиденью дивана на пол, да так и осталась в позе забытой игрушки. Однако ненадолго, потому что телефон опять разорвала мелодия вызова. Чертыхнувшись, я посмотрела на экран. «Дядя». Нажав ответ, я собралась повторить, что мне некогда, но услышала только одно «Жди в гости», и труба замолчала. Мои ноздри в одно мгновение раздулись под напором пара. Я швырнула телефон, и моя умница удачно приземлился на мягкое кресло, оставшись живым и невредимым. «Ну, дядя Ваня, ну, ладно». Мою депрессию как рукой сняла. Вскочив на ноги, я промчалась по комнате ураганом, не зная, куда выплеснуть распиравшую меня энергию, и снова поглядела на журнальный столик. Ноги сами привели меня к шкафу, я достала фотографию и с чувством прижала к груди. «Лапочка моя, что бы я без тебя делала?» Умилённо произнесла я и звонко чмокнула снимок начальника. Мне даже показалось, что у него глаза стали шире от изумления, и ткнула кончиком пальца шефу в лоб. «Не вникай». После отнесла фото обратно на столик и пробормотала. «Как же все вовремя». Настроение у меня, несмотря на непрошенную тоску по одному мужчине и злость на другого, поднялось до уровня Аники Воина, и я схватила с кресла телефон, чтобы пожаловаться. «Вы посмотрите, кто у нас нарисовался», — послышался насмешливый голос моей подруги. «Это откуда такую красивую тетечку к нам замело?» «Лёля, ты сейчас упадешь», — сообщила я разом, отметая все ее ехидство. «Меня разрывает». В трубке наступила недолгая тишина, а затем Лёлька строго велела. «Жалуйся». «Дядя Ваня». «Ясно. Выговориться и выпить?» «Можно». «Приезжай». «Жди». «Обожаю мою Лёлю». Два слова, и она уже ухватила суть. А завтра на самолет. Перегар, больная голова, желчи по самую маковку, и вся она прольется на шефа. Я себя знаю. А плевать. Хватит киснуть, пора сворачивать горы. Ну, хотя бы попинать камушки. И больше я на диван не возвращалась. Быстро переодевшись и подкрасившись, я устремилась прочь из обители скорби и страданий. Довольно. Второй день дурью маюсь, сколько можно. Размазала сопли по линолеуму, так и поскользнуться недолго. Тоже мне дева нежная, страстью сраженная. Долой томность. Вероника Андреевна кутить желают. А ведь начинала с желания выговориться. Ну, женский разум, как говорит Колчиновский, еще тот лабиринт. Костик. Тьфу, сплюнула я и вышла за дверь. Лёлик, я иду. Подруга моя родом из моего города, и дружили мы с ней с 7 класса. Она знала обо мне все, как и я о ней. И когда я рвала когти из дома, то приехала сюда именно из-за нее, потому что знала, что Лёля примет меня. Она и приняла. На тот момент она уже была замужем, и хоть Толик душа человек, но семья есть семья. Я задержалась в доме подруги на 3 месяца, пока подыскивала жилье и работу, и последний месяц чувствовала себя не в своей тарелке. Нет, ребята меня не выгоняли, даже, кажется, особо не тяготились присутствием, но мне было не по себе, словно 5-е колесо в телеге. Потому сняла первое, что подошло по цене — комнатку в квартире бабульки-кошатницы. Добрая женщина, но 5 кошек в квартире — бррр. Обувь всю пришлось менять, и любимая куртка нашла покой на помойке. Коты метили все, что под хвост попадало. Хорошо, что через 2 месяца попалась квартирка на окраине. Развалюха, но жить было можно. А через год я устроилась в компанию Колчиновского, и условия для жизни улучшились. Но я не об этом, я о Лёле. Посмотрев на мои мытарства, подруга взялась за мое трудоустройство, потому что ничего толкового сходу найти не удалось. а финансы, с которыми я явилась, уверенно таяли. Она бы и раньше помогла, но я хотела сама найти хорошее место, однако приезжая без опыта работы, несмотря на образование, была никому не нужна. Я даже на кассе в супермаркете посидела, но не сошлась с директрисой. Характер, язык и все дела. Но тетка сама нарвалась, наглая до ужаса. Вот тогда, слушая мои гневные выкрики, смешанные со слезами обиды, Лёля и сказала: «Хватит с тебя, мать, экспериментов, будем выбираться». И протолкнула меня бухгалтером на фирму, где работала. Вот с этого момента кривая моей жизни снова пошла вверх. Работать рядом с подругой мне нравилось, было весело. И приятелем я обзавелась там же. Вроде было и неплохо, но не судьба, разошлись. И со следующим... Однако мое повествование не о неудачах на личном фронте. А узнав, что в молодую и уверенно растущую компанию требуются специалисты, я пошла на собеседование. Опыта у меня, конечно, по-прежнему было кот наплакал, но зато главбух Леокадия Дмитриевна, тоже душевная женщина, дала мне рекомендации, ну и образование опять же. Так и попала к Костику. Опять отвлеклась. В общем, Лёля, узнав о моем решении, вздохнула и благословила, но дружба наша на этом, естественно, не закончилась. Она была моей жилеткой, отдушиной и семьей, ну и психологической помощью по совместительству. Да-да, и собутыльницей тоже. Когда ей нужно было выговориться, я подставляла свое плечо, а если случался прилив страданий по тяжелой женской доле, Толик старался задержаться у приятелей, хотя бы пока одна из мегер, то есть я, не уползет в свою нору. Хороший Толик, понятливый. Вот такая у меня Лёля, почти как Шурик у Колчиновского, только в юбке и не адвокат. Когда я добралась до дома подруги, она уже накрыла, как говорится, поляну. Пятница, почти вечер. «А ты чего уже дома?» — запоздала, удивилась я. «Еще только 4». «И тебе привет», — деловито кивнула она. «Тебе повезло, я на сегодня отпросилась. Нужно было с утра кое-какими делами заняться, бегала по инстанциям. Если бы не отмалчивалась все эти дни, то знала бы. Я вообще подумала, что ты мое сообщение прочитала». «Не читала», — созналась я. Позвонила на эмоциях. «Ну, значит, звезды сошлись», — философски заметила Лёля и указала на кухню. «Проходи». Я скинула туфли, прошлепала в указанном направлении и бухнулась на свое законное место у окошка. Лёлик расположилась рядом и нацелила на меня штопор. «Я хочу знать все. Все-все-все. Куда пропала, почему затихла и зачем едет твой дядя? Надеюсь, он мой адрес не знает, я ему дверь не открою, даже не вздумай у меня прятаться». «Не, я спрячусь дальше и надежней», — усмехнулась я. «Подробности? Про все-все-все?» «Про все не могу, только про дядю». «Не поняла», — вкручивающийся в пробку штопор замер. Лёля устремила на меня недоуменный взгляд. Ну вот, теперь они с Шуриком стали еще ближе друг к другу. Моя подруга тоже не может узнать правды. Договоры Костя... Чтоб его. Коротко вздохнув, я ответила: «Договора о неразглашении». «Ты во что-то ввязалась? Полиция? ФСБ? ЦРУ?» — округлила глаза Лёлик. «Мать, ты что творишь без надзора?» «Лёль, будь человеком», — возмутилась я. «У меня трагедия всей новой жизни, а ты ко мне с глупостями пристаешь». «Ничего себе глупости!» — проворчала подруга. «Новое платье не оценила, меня в нем не лайкнула. На звонки отвечаешь раз через 10, темнишь, изворачиваешься, на работе не работаешь. Опа!» Лёлик, уже откупорившая бутылку, отодвинула ее в сторону и прищурилась. «А ты-то почему не на работе? То тебя из офиса плюшками не выманишь, а то вдруг явилась ни свет ни заря». «Болею я», — заявила я. «Душа у меня, Лёлик, болит», и я ударила кулаком себя в грудь. «Чего?» Лёля внимательно осмотрела мой розовощёкий облик, хмыкнула и разлила вино. «Ну-ну», — изрекла она, поднимая бокал. «За здоровье». «За душевное», — уточнила я. «И за него тоже», — согласилась подруга, и мы чокнулись бокалами. День покатился к вечеру со страшной силой. Лёля, как умная и коварная женщина, дала мне высказаться по поводу дяди, старательно наполняя наши бокалы. Поддакивала, возмущалась, стучала кулаком по столу, в общем, поддерживала как могла. Толик, вернувшийся с работы домой, посмотрел на наш святой женский союз И ретировался, не забыв сказать свое веское мужское слово. «Отдыхайте, девочки, не буду вам мешать». «Умница моя!» — умилилась Лёлик и сурово вопросила вслед. «Куда?» «К Димке схожу», — ответил опытный супруг. «Смотри мне», — погрозила подруга мужу. «Обязательно», — кивнул он и растворился за пределами квартиры. «За умных мужиков», — предложила следующий тост Лёля, и я задрала нос. «Не буду». «Чего это?» — опешила подруга. «От умных все беды», — ответила я. «Поясни», — посуровила Лёлик. И я начала свои путанные и извилистые пояснения, все еще избегая называть имена и события. Моя речь изобиловала всхлипами, трагическими нотками и восклицаниями на надрыве. Все это было приправлено пьяными слезами и периодическими театральными паузами для усиления эффекта и попытками справиться с потоком откровений. Но винная бомба уже рванула, и меня несло по кочкам и выбоинам повествования. Лёлька явно пыталась вникнуть в мою историю, но пока мало что вынесла из нее. Наверное, даже жалела, что мы допиваем вторую бутылку. В любом случае, как умная и, повторяю, коварная женщина, она своего добилась. Часть правды я на нее все-таки вывалила. «Я ж к нему всей душой!» — в душевном надрыве восклицала я. «Себя не жалея, на кровати, а он глазами своими синими смотрит!» Мой голос пошел на понижение и затих на трагическом полушепоте, но уже через минуту умиленно всхлипнула. «А глаза какие! Озера! Как посмотрю, так тонут, только пузыри пускаю! А он даже не позвонил!» «Имя, сестра!» — сыпала цитатами подруга, заходясь от любопытства. «Скажи его имя!» «А имя какое?» — продолжала я пускать розовые пузыри. «Какое у него имя?» «Какое?» — зарычала Лёлька. «Мать, не томи!» Я вскинула голову и дала откровение. «Чингачгук!» А после я откинулась на спинку, возле которой стоял мой табурет, мечтательно прикрыв глаза. «Большой змей!» «В смысле, то самое?» Я приоткрыла глаз и посмотрела на подругу. Она, как завзятый рыболов, развела руки, пытаясь изобразить потенциальный размер того самого. Я отмахнулась и протянула: «Ка! А меня знаешь, как называет? Тигрик!» Я снова вздохнула и вдруг с силой ударила кулаком по столу. «Два дня не звонит!» «Гад какой!» — снова посуровила Лёлик. «А ты звонила?» «Я за мужиками не бегаю», — ответила я. «Гордая!» «Все наши беды от гордости», — вздохнула подруга. «И от мнительности. Ты вот сопли на кулак наматываешь, а он, может, в делах весь». «Конечно, в делах», — возмутилась я подругиным сомнением. «Мы же завтра во Францию улетаем. На неделю». «Ну ты вообще...» — протянула Лёлик, разом теряя женскую солидарность. «Её мужик во Францию везёт отдыхать, а она сидит, на него жалуется. Меня бы Толик позвал, я бы пищала и визжала от радости, а ты...» «Ты неблагодарная», — вынесла она вердикт. «Я оскорбилась. Да чтоб ты понимала, это же не по любви, это по делу!» «Так», — мотнула головой подруга, — «давай сначала. Ты была с ним, знаешь, что у него большой змей, а летите не по любви, а по делу?» Я поморгала, пытаясь понять, о чем она говорит. Осознала и округлила глаза. «Дура, что ли?» — возмутилась я, покрутив пальцем у виска. «Ничего у нас не было. Он змей по своей сути, а про это я понятия не имею. Больно надо». Я фыркнула и передернула плечами, а в глазах Лёли мелькнула жажда убийства. Она громко сгрызла половинку яблока, после нацелила на меня палец и вопросила: «Так было у вас что-то или нет?» «Конечно, нет», — ответила я, качая головой. «Ну ты совсем уже!» «Это ты совсем!» — ответила подруга и постучала кончиком указательного пальца по лбу. «И меня с ума сведешь. То кровать, то ничего не было, отношения деловые, а рыдаешь, что не звонит. Еще и во Францию на неделю. И в глазах тонешь. Что происходит?» «Полный бред!» — махнула я рукой, и Лёлик подвела итог. «Факт. Мы замолчали». И я продолжала свои страдания, усиленные возлияниями, подруга о чем-то думала. Наконец отодвинула тарелку с фруктами и шлепнула по столу ладонью. «Давай, звони ему», — велела она. «Зачем?» — удивилась я. «Надо выяснить все раз и навсегда», — безапелляционно заявила Лёля. «Что он порядочной девушке голову дурит? Дурит же?» «Ну...» «Значит, дурит», — уверенно кивнула моя подруга. «Звони». Мне вдруг показалась эта идея правильной и даже логичной. Я полезла в сумочку, нахмурилась и перевернула ее над столом, вытряхнув все содержимое. Телефона не было. И тут моя затуманенная винными парами память нарисовала мне журнальный столик, на котором стоял портрет Костика, а рядом телефон. Взбодренная звонком дяди, а после приглашения подруги, я, кажется, оставила опасный носитель информации дома. «Ну?» — спросила Лёлик. «Не буду звонить», — хмуро ответила я. «Телефон дома забыла». «Звони с моего». «Я номера не знаю», — снова всхлипнула я. «Он мне сам его забил, а я не запомнила. Еще и назвал, знаешь как? Любимый. Эх!» «Ну, сволочь!» — вознегодовала Лёля. «Любимый, значит, а сам хвостом вертит? Где ты его откопала?» «Сам пришел», — буркнула я и поднялась на ноги. «Ты куда?» — спросила подруга. «К нему», — мрачно возвестила я. «Если змей не ползет к пиранье, пиранья сама приплывет». И отмахнулась. «Не забивай голову». «У меня уже нет головы», — честно призналась Лёлька. «Ты мне ее взорвала вместе с мозгом». Она пару секунд подумала. «А может, не надо домой? Ты такая уставшая. По телефону-то не видно, а тут завалишься, раскрасавица». «Я в порядке», — заверила я, придерживаясь за край стола. «Может, я с тобой?» «Нет», — я потянула носом и мотнула головой. «Сама». «Мать, ты ненормальная», — произнесла Лёлик, то ли с восхищением, то ли увещевая, я не разобралась. Но сильно настаивать ни на своей компании, ни на том, чтобы я отказалась от затеи, не стала. Если нетрезвая женщина что-то втемяшила себе в голову, она локомотив. А Лёля на путях стоять не хотела. Однако к такси отправилась вместе со мной и добросовестно записала номер. «Во избежание», — наставительно сказала она. «Удачи, мать, но лучше домой». «Угу», — кивнула я и села в машину. Мой боевой дух был на высоте. Пьяное сознание напрочь отмело все трезвые размышления, благополучно забыла о договоре и о том, что еду я скандалить и выяснять отношения, по сути, к совершенно чужому для меня человеку. Сейчас мое решение оказалось правильным. И плевать, что это я влюбилась в шефа как последняя дура, а что творится в его голове, знает только он. Сейчас во мне пробудилась женщина-напалм, и она вела меня навстречу собственному позорищу. В такси я натянула на себя маску чопорности, упорно пытаясь казаться трезвой, но, кажется, водителя моя надменность не впечатлила. Он забрал деньги и подмигнул. «Пятница удалась?» «Не понимаю, о чем вы?» Ответила я высокомерно и, оступившись, схватилась за открытую дверцу машины. «Ну-ну», — усмехнулся таксист. Я распрямилась, независимо повела плечами и зашагала во двор. Моя личность была уже известна, потому ни охрана, ни консьерж меня не задержали. В лифте я привалилась спиной к стенке и протяжно выдохнула. Хорошо, постепенно переходила в тяжко. Тихо выругавшись, я поворчала на подругу с ее поддержкой и шагнула навстречу уже знакомой соседке, как только дверцы лифта открылись. Женщина несла на руках тонконогую, лупоглазую собачонку. Собачонка потянула носом и издала визгливое «Тяф-тяф!» «Сама такая», — ответила я и кивнула соседке. Та провожала меня взглядом, стоя с открытым ртом. Но мне сейчас было на это наплевать. Порывшись в сумочке, я выудила связку ключей, на которой все еще висел ключ от квартиры Колчиновского, и, потыкав в замок, наконец победила дверь и вошла внутрь. «Эй!» — грубовато крикнула я. «Счастье мое, ты дома?» Квартира ответила настороженной тишиной. «Он с Лизой», — выдало пьяное сознание женщины-напалма, и я устремилась к спальне. Но там царили тишина и пустота, только моя сорочка была аккуратно развешана на спинке кресла, куда я ее кинула с нарочитой небрежностью. Вещи было решено не забирать, чтобы не мотаться с чемоданом туда и обратно. Даже моя косметика осталась здесь, дома запасы еще были. Я обошла все комнаты, побывала в ванной, а после свернула на кухню. Следы пребывания в квартире Аннушки я увидела, как только заглянула в холодильник. Но больше ничего нового так и не нашла. Ни забытой помады, ни белых волос на расческе. Ее я тоже осмотрела. Вообще ничего подозрительного. И хозяина квартиры тоже не было. «У нее», — поняла я. «Он сейчас у своей драной кошки». Выдохнула и гаркнув: «Да пошел ты!» Убралась из квартиры, еще до конца не решив, что буду делать дальше. Хотелось рвать и метать с одинаковой силой, как и поплакать от жалости к себе. Уже стоя на улице, я подставила лицо ветру. Он немного освежил, и в мозгу родилась, наконец, действительно правильная мысль. Домой. Такси я ждала за шлагбаумом, воинственно задрав нос под взглядами охраны. Мои мысли вновь и вновь возвращались к Колчиновскому. И чем больше я думала о нем и своих подозрениях, тем точнее становился курс дальнейших действий. Добраться до телефона — это первонаперво. Позвонить мерзавцу и высказать все, что я о нем думаю. Именно так. В общем, женщина напалм продолжала править бал. «Куда?» — спросил таксист, когда я уселась в машину. По его выражению лица можно было сразу понять, что пьяная пассажирка его не вдохновила. «Домой, дядя», — ответила я, деловито разваливаясь на заднем сиденье. «Куда домой?» — в голосе водителя появилось первое раздражение. Адрес я назвала. На этом затлевший конфликт угас, так и не вспыхнув, и мы доехали до моего дома в гробовом молчании. Я продолжала гонять по кругу свои фантазии и нелепые претензии. Таксист вел автомобиль, спеша избавиться от гневно сопящего груза. Во дворе мы расстались почти друзьями, по крайней мере, без претензий. Он уехал с моей купюрой. Я осталась, радуясь тому, что скоро смогу окислиться в родной кровати. Но сначала... На свой этаж я поднималась, ощущая все более нарастающую усталость. Все-таки близость стен, за которыми можно укрыться, расслабляет. У входной двери я сунула руку в сумочку и охнула. Ключей не было. Я перерыла содержимое аксессуара, потрясла им, но связка ключей на меня так и не выпала. Похоже, забыла дома у шефа. «Вот дура!» — выругалась я и ударила по двери ногой. Дверь открылась. «О!» Я шагнула в квартиру и остановилась, потому что из комнаты доносился звук включенного телевизора. Телефон забыла, дверь не закрыла, телевизор не выключила. Что я еще забыла сделать? Округлив глаза, я бросилась в ванную, но здесь все было сухо и чисто. «Слава богу!» — выдохнула я, вытирая со лба выступивший пот. «Мне еще не хватало затопить соседей». Еще и в преддверии появления незваного гостя. Выйдя из ванной, я скинула с ноги сначала один туфель, затем второй, и поковыляла в комнату, придерживаясь за стену. Звонить кому-то мне хотелось все меньше, желание лечь и заснуть возобладало над всеми душевными травмами. «Хорошо». Я остановилась на пороге комнаты и уставилась на Костика, растянувшегося на моем диване с пультом в руке. Он рассматривал меня с непроницаемым лицом. Наконец сел и спросил: «У тебя, я смотрю, пятница стабильно пьяница. Где сегодня наливают?» «Ты здесь откуда?» — спросила я, еще не до конца веря собственным глазам. По всем моим фантазиям, которым я верила как самой себе, он сейчас должен кувыркаться с Лизой, может, еще с кем-то, но не лежать на моем диване в явном ожидании моего появления. «С работы», — ответил Колчиновский и поднялся с дивана. «Какого черта не берешь с собой телефон?» «Ты как сюда попал?» — очнулась я. «Двери надо закрывать», — сказал шеф, подходя ко мне ближе. «Где была?» «У подруги», — с вызовом ответила я. «А тебе-то что? Два дня не вспоминал, и нате вам нарисовался, не сотрешь». «Вообще-то я работал», — напомнил Костя. «Вчера вообще до ночи сидел в офисе, разгребал кучу дел, чтобы с чистой совестью уехать завтра». «Ах, ну да!» — патетично воскликнула я. «У нас же следующий акт бесконечной пьесы «Вечная любовь». А позвонить минуты не нашлось?» Колчиновский наблюдал за тем, как я прошла к креслу, Уселась в него и взяла в руки телефон. 5 пропущенных от любимого, даже сообщение в наличии «Тигрик, еду к тебе». Как мило. «Значит, ждала моего звонка?» Он остановился рядом, продолжая разглядывать меня сверху вниз. «Надо больно», — фыркнула я. «Я отдыхала». «Потому и не звонил, чтобы не надоедать». «Ну и дурак». «А ты алкаш». Меня в одно мгновение подкинуло с кресла. Я покачнулась, и шеф придержал меня за плечи. Воспользовавшись его поддержкой, я уперла левую руку в бок и потрясла пальцем правой перед носом Колчиновского. «А не надо! Вот не надо мне тут!» — скандальным голосом произнесла я. «Понимаешь, я, между прочим, свободный человек. Я право имею». «Угу», — деловито кивнул Костя. «Сейчас ты мне мозг имеешь, но демократию никто не отменял. Высказывайся». «А я и скажу», — надменно ответила я. «Ты, Костя, знаешь ты кто?» «Кто?» — с любопытством спросил шеф. «Ты...» И я выдохлась. «Да пошел ты, отпусти меня». Он усадил меня обратно в кресло, отошел к дивану, где лежал пульт, после выключил телевизор и вернулся. «Котлетки у тебя вкусные», — сказал он мне совсем уж неожиданное. «Я тут похозяйничал. Есть хотелось, думал, вместе поужинаем, но пришлось трапезничать в одиночестве. Ты ведь не против?» «На здоровье», — буркнула я, соображая, что дорогой гость успел не только полежать на моем диване и посмотреть мой телевизор, но еще и совершить налет на мой холодильник. Костик присел на корточки и заглянул мне сквозь сумрак в глаза. «Скучала?» «Вот еще». Я отвернулась. «А я скучал». Повернув к нему голову, я попыталась рассмотреть лицо шефа, но оно двоилось, пришлось закрыть один глаз. Колчиновский усмехнулся, наблюдая за мной, и я скривилась. «Вот только не надо врать!» «Это правда». Мне хотелось ответить что-нибудь едкое, чтобы он понял, что не на ту напал, и я его насквозь вижу. Но извить и выяснять отношения было уже лень. Я вздохнула и ворчливо попросила: «Водички принеси». «Хорошо», — ответил Костя и поднялся на ноги. Он вышел из комнаты, а я бухнулась назад в кресло, свернулась калачиком и на минутку прикрыла отяжелевшие веки. Когда Колчиновский вернулся, я уже не слышала. Зеленый змей победил обаяние Константина Горыныча и отправил меня в глубокий алкогольный нокаут.